Последний вариант отлетал сразу, так как слишком уж много минусов вылезало, от того, что нет даже своего дома и заканчивая ненужным вниманием. Мелкая школа. Уже более реально, но там и знаний он получит в разы меньше, нежели смог бы. Разложив перед собой несколько листов, я начал планомерно заполнять их, пытаясь понять, где и какие минусы или плюсы получаются. За минимальное время, максимальный результат. И будущие поля боя, в которые вскоре превратится Хогвартс, меня не устраивало. Да, в каноне на эту тему не сильно много сказано, там акцент был на самом Гарри и штурме замка Волдемортом. Находясь же тут, я реально вижу, что тут и без Волдемарта покалеченных вскоре станет столько, что... На прошлой неделе одного полукровку отправили в Мунга с проклятием, которое уничтожало его магическую структуру. И кто это сделал толком и не искали. А как? Никто ничего не видел, поить всех зельями нельзя, а прочие способы или неэффективны, либо запрещены. Двое других пятый день лежали в Мидкрыле, оказавшись наиболее пострадавшими в ходе стихийных разборок между Гриффиндором и Слизерином. Один ворон засадил какими-то экспериментальными чарами по своему обидчику-барсуку, но так как последний оказался маглорожденным, то скандал опять-таки, да-да, замяли. Нет, Спраут выбила подопечному компенсацию, но если уже сейчас такое творится, что будет дальше? В академиях волшебства слово «дуэль» было вполне себе привычно и обыденно, только тут далеко не дуэли. Тут какие-то бандитские разборки, да куча еще и местные олигофрены со своими попытками сделать что-нибудь смешное и скармливающие всякую дрянь ученикам или накидывающими на них не особо полезные чары. Ну, а то, что к концу обучения в Хогвартсе у большей части учеников весьма слабый резерв, покалеченные каналы, да и в целом нехилый набор разнообразных проклятий в ауре и крови, это никого не волнует. Или волнует, но лечить подобное под недремлющим оком местного владыки света никто рисковать не хочет. Просто ребенка моментально отправит на проверку, там выяснит, что над ним проводили запрещенные или условно запрещенные ритуалы и... Вариантов много, чего и... Но это уже мои домыслы, так как почему с той же Андромеды не сняли все то, что у нее имеется, я банально понять не могу. Вот и приходит на ум только подобный вариант развития событий. Шум за дверью тем временем стих, а значит в соседний класс пришел семикурсник с Гриффиндора со своей подружкой с Скактиврона, попутно отогнав ненужных и мешающих им личностей. Собрав вещи, я еще немного постоял и пошел на выход. Время уже было к отбою, а попадаться тому же Филчу или кому-то из наставников или старост желания не было. Тактика не привлекать ненужного внимания включала в себя и то, что я не должен давать повода для бесед с директором или замом. Некоторых из гуляющих по ночам к ним отправляли, к слову говоря, не знаю, может они меняются, ну, то есть, неделя у одного нарушителя, в другую неделю у другого. Может это некий план того же Дамблдора, который хочет поближе посмотреть на любителей нарушать писанные и неписанные правила. В общем, ну его, я хороший мальчик, няшка, могу даже костюм панды надеть. Всего-то и осталось, 3 недели и я получу свою законную награду. Вот на следующий год уже можно будет подумать, а то иногда это слишком утомительно становится. Да и если прогресс с развития будет идти теми же темпами, то как раз к зиме можно будет рискнуть и посмотреть на выручай комнату. А курсу к 5-му можно и местный аналог КА попробовать уговорить пошалить. Ну или яйцо у него, или нее, выклинчить. Хотя сперва все же стоит выяснить, что это за тип химеры и способен ли он размножаться. Если да, то парочка бронированных питомцев с парализующим окаменяющим взглядом мне не помешает. Страшно ли в запретном лесу? Вопрос на самом деле риторический. Идиотам вообще нигде не страшно. Умный будет на стороже везде, а паранойкой в туалет ходить опасается. Я бы никогда не пошел в этот долбанный лес раньше, чем курсе на 5-м. Вот ни за что. Однако судьба и удача любит пошалить, поэтому пришлось нарушать собственные планы и переться. Нет, я бы мог попросить проказницу, но она сейчас мотается по всему миру по моей же просьбе. И плевать, что это нужно всем. Главное, что озвучил-то я. Зачем прусь? Так кровь однорогого нужна. Добровольно отданная, да и не просто кровь, а скорее жизнь из этой крови. То есть, в обычной ситуации, единорог дает как раз-таки кровь, с каплей жизни. Мне же нужно наоборот, жизнь с каплей крови. Чисто теоретически, ни одна животина на меня тут броситься не должна, но это только теория. ибо полуразумные или условно разумные твари вполне себе кинутся. Им плевать будет, те же акромантулы и единорогов жрут, детей жрут, они всех жрут. И плевать они на все хотели, за что нужно сказать спасибо доброму леснику Хагриду, с непогашенной судимостью за плечами. Он, конечно, не маньяк и не злобная гадина, но его простота и доброта в разы хуже. В лесу эти членистоногие настолько опасны для среднестатистического разумного, что вполне могут весь Аврора тут похоронить. Быстрые, даже слишком. Почти не поддающиеся слабой магии, а от сильной вполне способные увернуться. Владения перекрыты паутиной. Напады всегда группой. Ну, а про яд и говорить не стоит. Нет, лицом к лицу они, может, и не будут так опасны, но они никогда не нападают таким образом. Они мастера ловушек и ударов из-под тишка. Но и откладывать поход за кровью я не мог. Два последних ритуала требовали наличия там двух разумных, один из которых будет ведьмой-девственницей. Так он должен будет получиться сильней. А вот то, что Андромеда проклята, я обнаружил уже после того, как провел начальную подготовку. Может, это никак не повлияет на ритуал, а может, рванет так, что крыша окажется на Луне. Оно мне надо ставить такие эксперименты. Проще уж сделать настой на основе полученной субстанции, споить его Андромеде, а потом пусть невыразимцы, Аврорат и все прочие ломают голову. Ну, а что? Ритуалов над ней не проводили, черную, тьфу-тьфу, темную магию не использовали. Добровольно отданную кровь единорога даже самому радикальному последователю света назвать чем-то неправильным, не придет в голову. Хотя местные маги могут отнести это к ритуалам магии крови, мало ли чего там у них перемкнет в голове. Но именно сейчас, вроде как, это еще не додумались запретить. Под угрозой заключения находится насильственное изъятие чего-либо у коняшек. Это да. Замирая при каждом шорохе, я все же добрался до ближайшей к Хогвартсу поляны, на которой частенько паслись рогатики, но она оказалась пустой. Тяжело вздохнув и прокляв местное законодательство, я был вынужден продолжить свое путешествие, попутно не зевая и трамбуя в инвентарь все, что только видел ценного. В конце концов, мне нужны деньги. Или зелья, а они тоже стоят денег. Да вообще все стоит денег, чтоб им икалось. Спустя полтора часа мне все же улыбнулась удача. Правда, я оказался слишком близко к границам владений кентавров. Но именно эти парнокопытные почему-то считали весь лес своим владением, так что на это можно было не особо обращать внимание. Если им приспичит, то, что я нарушил, они найдут моментально. Другое дело, смогут ли они меня убедить в этом, но факт есть факт. Мутанты они поганые. Вот, и этикету не обучены. И вообще, какого фига степные существа тусуются в лесу? А, вот я и говорю, мутанты они. На небольшой полянке находился самец, несколько самочек и парочка совсем еще маленьких детенышей, которые при виде меня любопытно зашевелили носами. Нет, ну а что? Я ауру скрывать тут не стал, так что эти существа могли издали убедиться, что уж кто-кто, а я точно им вред причинять не буду даже под угрозой развоплощения. Скорее попытаюсь развоплотить того, или тех, кто захочет причинить вред им. Вот и стояли абсолютно спокойно, за исключением мелких, которые спотыкаясь, но вполне целенаправленно двинулись ко мне навстречу. «Приветствую», радостно улыбнувшись, я выдернул веточку из волос и с удовольствием провел ладошкой по шелковистой, практически невесомой гриве ближайшей волшебной лошадки. «Нет, ну люблю я их, что тут такого? Живое воплощение жизни, как бы странно это ни звучало». Глубоко вздохнув, я полез в сумку за фруктами и сахаром, которые притащил им. «Я по делу». Глава стада насмешливо фыркнул, словно говоря, а зачем еще к ним могут переться в глубину леса малолетние идиоты, но фрукты с удовольствием начал хрумкать. «Человек». С непередаваемыми интонациями донеслось из-за спины. «Кентавр», — отзеркалил я, даже не попытавшись обернуться. «А зачем?» Моя сенсорная сеть его засекла издали. «Это не единорог, которые вполне себе способны размазывать свою ауру по ауре леса. У шаманов-кентавров тоже есть секреты, но не им с магом природы в лесу пиписьками мериться. У меня все равно длиннее окажется. Ты мешаешь. Это наш лес». Тяжело вздохнув, я развернулся к мускулистому торсу на конском вороном крупе и скептически выгнул бровь. «Лес он сам. Свой. Ага. Ну крайний случай, он часть планеты. А ты мутант, который мешает диалогу двух разумных и образованных личностей. Вали отсюда». «Меня зовут Дриан, а моего друга Фабр». Из зарослей выплыл второй кентавр, на этот раз гнедого окраса, старательно изображая дружелюбие и желание вести диалог с поганым человеком. «Нет, попытка была неплохая, только вот не в разговорах со мной». Маугли, нехотя приподняв пятую точку с земли, я слегка поклонился и вновь опустился на землю. «Я пришел не к вам, а к ним. Зла не несу. Они это видят лучше вас. Это не ваша земля. Что вам нужно?» «Кхмм», замялся Дриан, непонятным взглядом сверля меня. «Ну, а что он скажет? Пошлет меня? Может, конечно, но абсолютно спокойные единороги, в том числе и самец, намекали, что я хоть и парень, но далеко не стандартный с точки зрения этих существ. И он пытался решить дилемму. «Ты можешь находиться тут», — наконец решился он, не став ничего ему отвечать, потому как на такое, да еще и таким тоном сказанное, можно отвечать только грубостью. Я развернулся обратно к рогатикам. «Разрешает он мне, мутант, кхмм, поганый, вот, рогатик, я, это», — начал говорить, но эти мутанты меня перебили. «Я к вам по делу», — взлохматив затылок, я чуть придвинулся к разумному существу и осторожно потянулся к нему, выстраивая мысленную связь. Пытаться объяснить на словах было бы слишком долго, да и зачем? Проще напрямую. «Хогвартс. Дети. Ритуалы. Защита. Обновление. Магия. Андромеда и проклятие, ряд которых буквально въелись в ее кровь и плоть, доставшись ей от отца с матерью. Проклятия и травмы, полученные уже ей самой, в шуточных столкновениях в школе или где-то еще. Общение заняло меньше пары минут, после чего я, слегка постановая, вцепился в голову, судорожно массируя виски. На периферии зрения издевательски мигала иконка сообщения системы, скорее всего еще немного разблокировалось что-то из характеристик разума. Ну его, мне сейчас было не до этого. Не так больно бы было, если бы я с разбега ударился лбом о ближайший ствол дерева. Неожиданно боль стала стремительно утекать, и я приоткрыл глаза, встретившись взглядом с одной из кобылиц, которая подошла поближе и слегка касалась меня кончиком рога. «Спасибо», ласково погладив ее, я повернулся к вожаку, так как именно он решал в данном случае, получу я нужное мне или пойду искать другое стадо. Вместо ответа он коротко взглянул в сторону одной из кобылиц, которая тут же подошла ближе и доверчиво склонила ко мне голову, позволяя сделать маленький надрез. Моментально закапала серебристо-белая жидкость в подставленный флакончик, а тем временем еще одна кобылица послала мне короткий ментальный посыл. Достав свободной рукой еще один пузырек, я подставил и его, на этот раз под несколько слез. На фоне феникса они, может, и послабее будут, но вот как один из компонентов настоя являются важной частью. Да и не лечить мне надо, а исцелить, а это разные вещи. Закончив наполнять тару, я вытряс из сумки остатки фруктов и сахара, после чего вывел перед собой видимую только мне карту и на некоторое время застыл. Можно пойти тем же путем, а можно взять чуть левее и проверить пока еще скрытую от меня часть леса. Время еще позволяет, а по своей воле я в лес больше лезть пока не хочу. Это здесь и сейчас все хорошо, а вот если меня встретит где-нибудь в одиночестве тот же вороный кентавр, то вполне может и стрелой приголубить. Или заплутаю и выйду к паукам. Сенсорика вещь хорошая, но далеко не имба. Хватает способов скрыться от нее. Тех же единорогов ведь пауки как-то ловят. И далеко не всегда в одну лишь паутину. Впрочем, тут и сам лес лишь назывался магическим, поэтому такая фигня и творилась. Точнее, у любого леса должен быть хранитель, который и устанавливает правила, а тут ни леших, ни сильных духов-хранителей. Да даже дриад нет, а уж парочка-то быть могла бы, как минимум. Не удержавшись, я уточнил этот нюанс у единорогов. Уж если не они, то кто может знать? Вместо ответа система моментально предложила мне задание. Доступно задание. Никанон. Часть 2. 1. Уничтожьте колонию акромантулов, живущих в запретном лесу. 2. Измените судьбу как минимум одного основного персонажа канона, не убивая его. 3. Поспособствуйте появлению не менее 8 духов, которые войдут в свиту персонификации Земли. Дополнительное задание. Найдите новый дом для 5 семейств единорогов в количестве 38 существ, 3 дриад и 2 нимф. Награда. Книга дара, говорящий с духами. Одно свободное очко характеристик за каждый выполненный пункт. И еще одно за выполнение всех. Карта сокровищ. При выполнении этого задания менее чем за 2 года, будет предложена дополнительная награда. Принять? Да, нет. Понятно, подытожил я. Нимфы с дриадами есть, но, видимо, им тут не нравится. Мда. Последний пункт с дополнительной наградой был, конечно, интересен, но неосуществим. Тут было дело даже не в том, что мне трудно притянуть лишних духов. Дело в самих духах. Пока они осознают, что им нужно делать. Пока закрепятся в мире. Пока. Да там этих пока вагон и маленькая тележка. Это хорошо, если мы хотя бы 5, которых я предложил проказнице, сумеем за 2 лет облагородить и превратить в подобие богов. Возиться же сразу с 8. Не, на такое я точно не подписывался. Да и опасно оно слишком, если уж на то пошло. Помимо духов, нужно еще будет и за верующими бегать смотреть. И не дай старшие, местные паладины света окажутся фанатиками и сумеют узнать, что что-то происходит. Мне тут еще войны со всем миром только не хватало. Хотя как раз-таки в дополнительных, а главное скрытых, наградах частенько падало нечто весьма ценное. Мне правда ни разу не довелось получить такую награду, но другие игроки рассказывали. Расстроенно ткнув, да я попрощался с рогатиками и двинулся к школе, все же взяв чуть в сторону, решив все же набрать чего-нибудь по пути. Или нет? Задумчиво почесав затылок, я вновь открыл задание и уставился на требования. От меня же не требуют кого-нибудь уровня того Зевса, Одина или кого-нибудь подобного. Так, так, ну, а что мне тогда мешает сделать пакость всем этим особо чистокровным расистам? Правильно, ничего. Часть 7. Пристроившись на задней парте и сделав вид, что сплю, благо это урок истории и приведению профессору плевать на подобные действия, я открыл статус. Ночью, точнее, уже под утро, меня разбудила целая волна сообщений. Ничего неожиданного там не было, но разобраться и уточнить, ну, а вдруг, было нужно. Врожденные особенности разблокированы. Активные. Аура исцеления, мах. Призыв защитника, мах. Призыв защитника, 67 уровень. Омертвение, 37 уровень. Благословение леса, 25 уровень. Пассивные. Благословение жизни, мах. Благословение Фрии, мах. Скорлупа, 54 уровень. Еще раз перечитав список, я убедился, что разблокировалось почти все, кроме аурных татуировок. Пассивки были наиболее приятны для меня в данной ситуации, так как это позволяло ускорить развитие. Первое, жизнь удвоила регенерацию здоровья. Вторая шла на энергию в целом, без разделения на магическую, ментальную или еще какую, утраивая регенерацию. Ну, а скорлупа создавала одноразовую защиту на тонких оболочках, и любой урон, направленный на душу, разум и тому подобное, был бы отражен. Но, только один, и физической защиты скорлупа не давала. Если защита слетала, то требовалось не меньше получаса на подготовку активации, а потом еще около 5 дней до выхода ее на полную мощность. В общем, хорошая вещь, но не настолько, чтобы почувствовать себя неубиваемым. Аура исцеления позволяла в радиусе 20 метров вокруг меня увеличить регенерацию здоровья моих союзников, исцелить слабые и средние раны, сбить слабые и средние проклятия. Кроме того, я мог выделить тех, на кого хотел бы распространить действие этой ауры, то есть, исключить возможность того, чтобы пользу от меня получили бы и мои враги. Омертвение работало по тому же принципу, только накладывала произвольные проклятия из глаза на любого, кто не отмечен меткой и находится в радиусе 25 метров от меня. Благословение давало возможность вырастить любое растение в любом месте, но только один раз в месяц. Ближе всего, эти особенности можно было отнести к некой разновидности печатей, которые втыкали прямо в душу игроку. И когда они набирали энергию, тот и получал право на активацию. По крайней мере, я другого ответа на эту тему не нашел. Может, оно работает как-то иначе, но один мой знакомый, специалист в работе с душами, утверждал, что все именно так. И нет, я не жалуюсь. Заклинание, сравнимое с работой благословения, требовало за раз столько энергии, что хватило бы снести Лондон с лица земли. Ну, а тут я его практически даром использую, пусть и раз в месяц. Ауры можно было использовать по 15 минут, а перезарядка у них была меньше 10 минут. И самое главное было в том, что навыки заряжались в первую очередь от той энергии, которую выделяла душа. Поэтому даже в безмагическом пространстве они будут работать, а это очень многого стоит. Не знаю, есть ли в этом мире негаторы или нечто подобное, хотя про Азкабан ходят странные слухи, но опасаться стоит всего. Имя. Майкл Джеймс Смит. Сирота. Ранг. 1. Уровень. 29. Класс. Маг поддержки. Подкласс. Чародей. Подкласс. Целитель. Подкласс. Маг рун. Описание скрыто. Открыть да, нет. Врожденные особенности и дары. Скрыто. Открыть. Да. Сила. 15. Ловкость. 23. Выносливость. 28. Интеллект. 90. Мудрость. 50. Воля. 77. Жизненная сила. 154. Я 54. Магическая сила. 1134. Я 34. Пси. 1001. 1001. Контроль. 54. Если смотреть на отдельные параметры и характеристики, то я все еще кое в чем проседал. Но, если вспомнить, что я маг, а также смотреть в целом, то я уже в первой десятке на своем курсе. На Слизерине трое, двое с Когтеврана, четверо грифов и парочка с моего же факультета могли со мной поспорить в этом плане. Но грифы были поголовно боевиками, двое змеенышей алхимиками и третий дуэлянтом. Нет, может это и не так, но игроков много, а уж те, кто идет путем воина, точно в этом разбираются. Вот они и объясняли, что дуэлянты очень сильно теряются в массовых сражениях. Зато один на один они крайне хороши. В общем, тут смотря как подходить к вопросу. Если ты понимаешь, какие у тебя слабые стороны, то из любой ситуации сможешь найти выход. На мой взгляд, главное же то, что среди всех акселератов не было кого-то сравнимого со мной. То есть... Я вполне могу попробовать подкатить к местной целительнице на предмет факультатива. Только для этого нужно самому шевелиться, так как данный предмет в число предлагаемых всем не входил. Кто-то вообще не особо горел желанием терять свободное время на обучение. Кто-то выбирал что-то полегче, лишь бы взять, потому как родители требовали. Другие вообще не горели желанием связываться с медициной, уверенно двигаясь к министерству, семейным предприятием или же у них банально не хватало контроля или силы. Нет, можно было наверстать все это и попробовать после школы поступить в академию при больнице Святого Мунга. Только проще всего тем, кто еще в Хогвартсе ходил к Помфри. Руны, нумерология и курсы факультатив под названием «Знахарство у мадам Помфри». Под вопросом оставались искусствоведение, на котором затрагивались по большей части разнообразные артефакты и амулеты, вроде меча Артура, диадемы Когтеврана и тому подобного, музыка и танцы, а также кружок чар. Последний мне будет доступен только при учете личного предложения со стороны профессора Флитвика. Ну если на этой или следующей неделе он меня не выделит, то значит можно смело брать три ранее названных, а также музыку с танцами. Они все равно только два раза в неделю по полтора часа, да еще из 20 вечера. Остается только проблема с тем, что у меня до сих пор проблема с трансфигурацией. Нет, взяв целителя, я получил определенную предрасположенность к ней, но именно что некоторую. То есть, по факту я могу обучаться на целителя, а де юре нет. Трансфигурацию мне никогда не сдать на превосходно. Там ведь не только медицинские заклинания, их там вообще крайне мало. И с зельями не все гладко, но профессор Слизнар все же вполне себе умный человек и умеет видеть. Он прекрасно понимал, что мне никогда не стать мастером-зельеваром, но зато отметил, что с ядами, медицинскими и ментальными зельями у меня все выходит идеально, о чем и сказал мне пару дней назад. Ну так я и так это знаю. Может когда-нибудь я и решусь на изучение данного направления, но сейчас точно не стану. Это как занимаясь боксом параллельно начать изучать кикбоксинг. Вроде как близко, но точно ли? Идти по пути каноничной девочки Гермионы и учить абсолютно все я не вижу смысла. Во-первых, это не мое. Во-вторых, сколько мне потребуется времени, чтобы вывести эти подклассы на максимальный уровень развития. Когда они дополняют друг друга, пусть и не до конца, это еще куда ни шло, а когда едва-едва касаются. Задумчиво изучив показатели разума, я закрыл окно. Пока остальное не разблокируется, аурные татуировки останутся точно так же блокированы. У меня их, правда, всего 4, но ведь они есть. И будет не очень хорошо, если они активируются у кого-нибудь на глазах. И вариантов практически никаких нет, разве что искать мастера-алхимика, понимающего, что я такое, который будет варить мне индивидуальные зелья и эликсиры. Но тогда встанет вопрос, а где мне брать все то, что нужно будет для варки таких вещей? Придется и дальше, значит, корячиться и надеяться. Но главное, что блокировка перевалила через половину, дальше уже будет полегче и побыстрее. Хотя и так рвусь вперед, если уж быть самокритичным. В идеале мне бы не стоило так нестись, но что уж теперь. Сигнал об окончании урока заставил меня моментально сорваться с места и, уже привычными, тайными ходами рвануть к своему классу. Местные домовые духи, которых, почему-то, именовали эльфами, должны были передать записку Андромеде, и она меня уже, скорее всего, ждет. Нет, доверять я ушастикам сходу не стал, сперва аккуратно выяснив все, что смог найти о них. Потом подошел к кровавому барону, ну, а уж потом наладил диалог с домовыми. Оказалось, что львиная часть этих существ подчинена именно замку, но несколько ограничена. У преподавателей есть возможность иметь своих эльфов, которые будут убираться в их помещениях и выполнять кое-какие поручения, но не более того. Вот в этом случае полномочия местных духов слегка ограничивают. Проще говоря, им запрещают входить в помещения, отведенные конкретному наставнику. Или есть специально обученные, вроде тех, которые помогают целительнице в Медкрыле, а остальные туда не суются. Но в общем и целом, местные поделки химерологов и шаманов абсолютно независимы. Внятных причин подобной ситуации я не понял, но что-то там было с клятвами и обязанностями. То ли Дамблдор их не дал, то ли дал, но нарушил, то ли вообще не он. Короче говоря, со мной они согласились ограниченно сотрудничать, а взамен я через пару лет подыщу хороший дом для трех мелких домовид. Ага, я когда узнал, что они, оказывается, еще и размножаются. Ну, сказать, что я удивился, это, наверное, будет слишком слабо. Домовики – это духи, в физической оболочке. Именно поэтому им нужна магия хозяина, а по факту контрактора. Только вот кто-то, когда-то, что-то сделал и запер часть призванных существ, созданных для этого телах. У меня не хватало знаний, так как ладно еще шаманизм, там я хоть как-то, но разбирался, а вот в химерологии, да еще и в каких-то высших ее разделах, нет. А может это вообще не она, а нечто иное. Потом попробую порыться в выручай комнате, но не факт, что там есть ответы. Главное было в другом. Во-первых, я нашел слабую, но связь с их планом прародителем. То есть, если нужно, я могу притянуть сюда их сородичей, только без тел. Во-вторых, домовиков я заберу себе. Ну, а что? Я, конечно, маг природы, но жить все же предпочитаю в доме. Вариантов, как справиться с грязью, пылью и уборкой, в целом целая куча. Но так ведь проще. Тем более, что я не собираюсь третировать ушастиков, а лишь заключу взаимовыгодный договор. Так проще обеим сторонам, кто бы там и что ни думал по этому поводу. Андромеда действительно была внутри, листая какую-то книгу, без названия на обложке. Что такого срочного случилось? И как ты смог договориться с домовиками? Мне нужно еще два ритуала провести. В обоих нужно твое непосредственное участие. Ну вот, я развел руками. А подробности можно. Она вежливо улыбнулась и расправила какую-то несуществующую складку на юбке. В Хогвартсе вообще, как я с некоторым удивлением узнал, большая часть учеников-старшекурсников носила под мантиями далеко не официальную одежду. То есть, не юбку с жакетами и пиджаками, которые продавались в ателье Малкин, а что-то свое. Та же Андромеда, как и ее сестра, предпочитала носить более, или менее, как тут правильнее это сказать, В общем, ее одежда вполне себе подходила для приема в доме какого-нибудь чистокровного семейства, а не для Хогвартса. Платье с корсетом из паутины акромантула, которое стоило сотни две, а то и три золотых, туфли за полсотни, да и сама мантия, хоть и выглядела как обычная, таковой не являлась. Понятно, что это была не просто одежда из дорогих материалов, но еще и несла некие защитно-бытовые чары. У тебя целая куча разнообразных проклятий. Можно плюнуть на это, но есть шанс, что ритуал может отреагировать не так, как надо. Я неторопливо, планомерно и с подробностями объяснял ей, что и почему я хочу сделать и почему что-то может пойти не так. Я бы с радостью избавилась от всего этого, Майкл, но такое не скрыть. Либо тут, либо на станции, где на поезд садятся, либо в поезде, либо... В общем, она поморщилась. Не знаю, где ты там жил до Хогвартса, раз уж не знаешь таких вещей. Меня отправят на допрос моментально, я даже сделать ничего не смогу. Большая часть этих ритуалов под запретом. Причем не только в Британии, но и в Европе с США. Поэтому я и предлагаю тебе не ритуалами решать твою проблему, а выпить вот это. Я достал из кармана пузырек с настоем. Это сила единорогов, плюс еще несколько травок. На любые вопросы отвечай правду и все. Ну, кроме моего участия. Сила единорогов. Кровь. Да они же практически никому их по доброй воле не дают. Если кому-то дадут раз в 5 лет пару капель, то это уже счастье. Она ошарашенно смотрела на меня. Ну вот как-то так. Пожав плечами, я изогнул бровь. Клятву тебе дать придется, но не потому, что я тебе не доверяю. Наоборот, иначе бы искал кого-нибудь другого. Знаешь, у меня столько вопросов к тебе, ты бы знал. Медленно протянула девушка, осторожно взяв у меня настой и вертя его перед собой. Пока она рассматривала мой дар, я изучал ее саму. Она все же взяла 25 уровень и, возможно, благодаря моим подсказкам, появился очередной подкласс, маг разума. Теперь нужно только изредка подсказывать ей, а когда она более-менее научится контролировать свой собственный разум, тогда можно будет начать. Или не начать. Я пока что не был уверен до конца, стоит ли мне подходить с подобным предложением или нет. Любви к родственникам у нее нет, но это мало о чем говорит. Мне же нужна твердая уверенность, иначе может получиться не очень хорошая ситуация. Сама-то по себе она вполне меня устраивала. Ну да, класс у нее не боевой, если смотреть предвзято, но как артиллерия она вполне поработать может. Тем более, если подойти к этому делу с умом, а не рваться в атаку с шашкой наголо. Да и глупо не обращать внимания на собственную интуицию и намеки кого-то из старших. Не зря же мне ее подсунули, значит стоит обратить внимание. Андромеда тем временем, кинув несколько диагностических комплексов чар на флакон, отправила его содержимое в рот. Убедившись, что овеществленная магия жизни моментально начала свою работу, исправляя все и вся, я молча и бесшумно отошел к окну. Мысли незаметно, для меня самого, переключились на Дамблдора, который, как ни крути, главная акула в местном аквариуме. Не вообще в Британии, не настолько я наивен, чтобы так считать. Но вот в Хогвартсе именно он. С одной стороны, это не он виновник ситуации с Тонксом. С другой стороны, его задача не только учить, но еще и отвечать. Ага, с такими ответами ну его нафиг, как говорится. Вон, те же Уизли, далеко ходить не нужно. Мало того, что он не уследил за ситуацией, а он должен, как, впрочем, и декан факультета. Так еще и церемонию провел, связав узами дочь семьи Пруэтт и представителя семейства Уизли. За такое его, как минимум, должны были пнуть под зад с этой должности. Пнули. Да ни разу. И невзирая на скандал, несколько Пруэттов ведь потом за него вроде как воевать будут. Или не будут. Нет, то что кто-то из них погибнет в стычке с рыцарями неназываемого, это факт. Но кем они там будут, я не знаю. Может обычные Авроры, они ведь тоже гибли, выполняя свои прямые обязанности. Дело же в том, что я не знаю, как будет реагировать Дамблдор или еще кто, ближе к выпуску Андромеды. И это будет уже на следующий год, а не через 2 или 3, а лучше через 5. Я и тогда с Дамблдором не факт, что смог бы потягаться, но хотя бы заставил бы соблюдать хоть какие-то рамки приличий. Считать его злом во плоти я не собираюсь, но он политик, а такие личности на многие вещи смотрят совсем иначе. Надавить на меня, Андромеду или еще кого он вполне бы смог. И не считал бы себя в чем-то неправым. В каноне только нарцисса, из числа имеющих хоть какие-то права на наследство Блэков, оказалась в относительной безопасности. Ну очень относительной, но главное, что она выжила и вытащила свою семью, Нимфодора. В конечном счете мертва, ее мать по закону всего лишена, а ребенок самой Доры уже слишком далекое родство имел, Малфой. И слова против Поттера не сказали в том же каноне. Белла и Регулус мертвы, а Сириус мало того, что был отрезан, так еще и потомство не оставил, которое бы могло претендовать по праву крови. Вряд ли это подстроил Дамблдор, но кто-то точно сделал. Слишком уж все гладко там вышло, а если вспомнить, что Белла за столько лет не забеременела, тут одним культом не обошлось. Я не буду спорить, что этим выгодно уничтожить род веками охотившийся на подобных им, только там был и еще кто-то, кому не менее выгодно было поспособствовать гибели этой семьи. Вот и получается, что я могу получить пинок по своим виртуальным яйцам, а откуда ждать удара не знаю. И нет, никто меня в школе убивать не будет, хотя сделать это не столь сложно, как кажется. Тут и то, что я сирота, и то, что маглорожденный, да и все остальное в копилку идет. Радикальные меры не нужны просто потому, что слишком мелкая сошка. Меня либо попробуют удалить относительно мирными способами, вплоть до подкупа, в том или ином виде. Либо же удар будет изначально идти по Андромеде. В том случае, если Род Блэк приговорен уже сейчас. И если кто-то не понял, то скандалы – это один из способов лишить кого-либо союзников, полезных связей и влияния. Двое убегают из семьи, трое окажутся замазаны в связях с террористом, остальные постепенно вымрут. И все. Для публики кое-что из наследства Блэков вручают Поттеру, но даже в каноне было видно, как планомерно обносился дом. На помойку они артефакты и книги по темной магии выбрасывали, ага, на Магловскую. Короче говоря, летом придется не только качаться, чистить карман и решать вопрос с артефактором. Ну, а с осени, если все пойдет как я надеюсь, попаду под крыло к Помфри. Если она целитель, то все будет вообще замечательно. Ну, а если целитель, то значит придется слегка поменять свои планы. В конце концов, на саму Британию мне плевать, но вот на культ уже нет. Может, в затерянном городе попробовать спросить, если цена не окажется слишком большой. Там, конечно, клоака, но вполне себе облагороженная, чтобы рискнуть и побывать. Проказница пояснила, что там обитают по большей части более-менее чистокровные потомки разнообразных иных под властью последних князей Сидов. Как благих, так и нет. Не Вейл или великанов, хотя и такие были, а вполне себе Сидов, альвов и прочих. И контакты у них есть, чтобы попробовать купить нужную мне информацию. Если я сумею хоть чуть-чуть понять Дамблдора, то мне как-то проще будет строить свои планы. Почему именно это место, а не какой-нибудь еще вариант? А их нет. Лезть к чистокровным и достаточно сильным родам, которые имели возможности для накопления информации, бесполезно. Они все с кем-нибудь связаны. Зачастую кровью. Несколько крупных стай оборотней, десяток вампирских гнезд ковенов, общины Вейл, остатки скандинавских и восточноевропейских разновидностей гномов-свартальвов. К слову, местные гоблины пришли в этот мир из Свартальхейма. Потом тот закрылся, а остатки пришлых начали ударно резаться как с друг другом, так и со всеми остальными. Условно нейтральные виды остались поблизости от порталов, которые и находились в городе, а вот гоблины осели в основном в Британии, Франции, а потом и в Америке. Таким образом, идти на контакт с кем-то тут, предварительно попытавшись найти согласных поговорить, глупо. С наместниками в затерянном городе будет проще договориться. Может, магические существа и ненавидят людей, но я с их точки зрения не совсем человек, если они, конечно, смогут увидеть мою энергетику. Только что они попросят за свою помощь. Можно плюнуть на остатки иных, которые сидят в своем мирке, а это именно мирок, пусть и весьма ограниченный. Но с кем? Проказница хоть и помогает мне, но в крайне узких рамках, а уж про Британию и говорить не стоит. Ей плевать, а третий игрок вообще. Не знаю, скорее всего, он только на данже будет вылазить и все. Не мне его судить, так как вполне понятная тактика. Сам таким же люблю быть. Получаю знания, помогаю миру и сваливаю на перерождение. Точнее, обычно меня сваливают. Но в нынешней ситуации я банально не хочу терять время, а если я буду вынужден уйти из Хогвартса или же искать подходящего, потенциального, игрока где-то еще, то это именно потеря. Тот же артефактор, хоть, вроде как, и найден, а по сути, это необученный сопляк. Сколько времени потребуется, чтобы он научился хотя бы что-то простенькое создавать? Нет, мне нужен кто-то, кто подскажет, если не поможет, создать хоть какие-то проблемы местным, оттягивая начало потенциального противостояния. Осталось только решить, кто это будет, и что с меня попросит. Предположим, что я решу задачу по поводу будущей свиты Геи. Тогда вылезает вопрос с каноном. Так, влияние на чью судьбу окажется значимым для системы, чтобы она приняла это? Снейп. К нему лезть опасно, по крайней мере сейчас. У него слишком плохие взаимоотношения со своим собственным деканом, чтобы рисковать. Если более откровенно, то мать Северуса должна была выйти замуж, то ли за кого-то из Слизнартов, то ли какого-то его близкого родича, но в итоге бежала в обычный мир. Нужно ли говорить, Какие шансы на дополнительные уроки у профессора зельеварения имел будущий ужас подземелий? И нет, Слизнард его не травил, но и не помогал. Вообще никак. Эванс или Поттер? Спорно, ибо они лишь родители потенциального избранного. То есть, могут подобрать других, наречь таковым Невилла или еще что-нибудь придумать.